Глава 8. Сухогруз на Одессу. Ворота во двор были открыты, как будто меня ждали. И два патриота во дворе. Вот это новость. Вагон приехал собственной персоной. За столом сидит. Поставив свой паджеро рядом с патриотами, подошел к столу. А вагон уже поднялся мне навстречу. И охрана его тут сидит. Расслабились, оружие не видать, пистолеты только. И плитники сняли. Тоже наши люди, кстати. Мангал дымится, что уже не может не радовать. А то в животе концерт по заявкам. И запах ароматного жареного мяса с дымком перемешивается. Дождь моросит на улице, но тут в беседке он не страшен. У нас всегда тепло и сухо. «Здорово, Семёныч, какими судьбами?» – пожал я протянутую руку вагона. «Да вот, выдалась свободная минутка. Дай, думаю, зайду, старого кореша проведаю», – подмигнул мне вагон. Насчет старого он переборщил. Ну, а вот насчет кореша в точку. Скорешились мы тут, на новом месте. «Ну и хорошо, что зашел, мясо он, вижу, привез», — кивнул я в сторону мангала, у которого сноровисто управлялся Негатин, наш новобранец. «Сядем, выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем», — передразнил вагон известного антигероя кинофильма. «Вот закусить я с удовольствием, а выпить даже не знаю, дел полно», — замотал я головой. «Да не хочешь, не пей», — согласился вагон. Мы прошли к столу, и он бросил нетерпеливый взгляд в сторону Негатина. «Скоро, скоро», — отозвался тот, видя, что мы ждем мяса. «Еще 10 минут». Вагон одобрительно кивнул и посмотрел на сидящих рядом телохранителей. «Парни, буквально 5 минут. Покурите вон там, у машин. Побазарить нам нужно». И вагон показал рукой в сторону, куда нужно отойти охране. Те молча встали и направились к машинам. По виду бойцов было понятно, что такое им не впервой. «Андрюх, не хотел через твоих передавать, с тобой нужно обкашлять. Тема есть у меня одна». «Нет, не переживай, легально все», — поднял он ладонь правой руки, видя, как я скривился. «Короче, нужно перевести в Новую Одессу 20 патриков. 20 единиц», — показал вагон жестом на пальцах, дважды сжав и разжав кулак. При этом на его пальце в свете фонаря сверкнула печатка. «И 3 тигра. Сухогруз из Одессы в порту. Завтра на погрузку. И потом ту-ту, Михаил Светлов». «А я что, Мореман?» «Да и шторма скоро». «Видал, закапало уже», — показал я пальцем на небо. «Нет, Мореманы там одесские. Тут тема такая», — вагон замялся. «Бабки мне налом отдают только в Одессе. И мне не на кого положиться. Там бабки огромные». Я снова пожал плечами, и вагон вдруг поменялся в лице и сменил тон. «Не все так просто, понимаешь?» Вагон нагнулся и зашептал мне почти на ухо. «Нечисто там что-то. Вот чую просто, что-то не так». «Ну не отправляйте тогда», — снова пожал я плечами. «Да не могу, задаток взял и слово дал», — отвел взгляд вагон. «Да и деньги хорошие обещали. Почти 10 000 IQ за патрик. Врубаешься?» Я присвистнул. «Действительно, очень выгодная сделка. 200 000 IQ при том, что цена машинам у вагона на воротах, ну, от силы 4 500. Навар больше, чем двойной. Хотя тут примерно так все и ведется, расценки вдвое от староземельных». «Ну, понятно, тема выгодная», — кивнул я. «Есть резон поехать рискнуть. Если самолеты летать не будут, то можно сезон дождей в Новой Одессе перекантоваться». «Вот именно, можно», — поднял вагон большой палец. Я, кстати, заметил, что его манера говорить зависит от собеседника. Например, со своими бродягами он растягивает слова с блатной линцой через слова феню, а вот со мной один на один, ну, нормально говорит, как обычный коммерсант. «Смущает то, что...» — тут он сделал паузу. «Окончательный расчет в Новой Одессе на месте и наличкой». «Понятно», — кивнул я. «А потом после расчета кабак, потом казино, потом...» Я не стал продолжать, по глазам вагона все понял. Действительно, все это походило на хитрую ловушку. Нападать по дороге на судно вряд ли решаться. Не исключена такая возможность, но... вероятность ее мала. Хотя полностью исключать не стоит. Искать машины и судно начнут только после окончания сезона дождей. Вероятность с кидаловым на месте тоже есть. Сам вагон не поедет и даже не полетит на сделку на самолете, иначе останется в Новой Одессе до конца сезона дождей. Кстати, «А почему бы нет?» «Семёныч, поехал бы сам? Сам получишь бабки, сам положишь в банк, если что, сам их там и прокутишь», — пошутил я. «Да думал я об этом. Ну, поеду туда. Там, собственно, и не знаю никого. Так, пару бродяг», — щелкнул вагон пальцами. «Но тут дел полно. Только с воротами тема пошла. Нужно еще успеть кое-что до сезона. Плюс клуб почти построен. Да братва без меня расслабится. Ну, где это видано, чтобы вор ехал машинами барыжить? Нет, так не делается. Тут надо близкого человека послать». «Какие проблемы? Вон мулата своего пошли. Или еще кого. У тебя тут полно близких», — развел я руками. «Так да не так. Близких полно. Послать некого», — задумчиво произнес вагон. «Не доверяю я никому. Может, там все и нормалек выйдет. А может, пробивает меня местная одесская братва. Там же вольный город, торговля, движуха, все дела». Вагон снова замолчал и посмотрел на меня. «Вот тебя бы я послал, но ты не поедешь». «Не поеду», — кивнул я. «А я не настаиваю», — вздохнул вагон. «Но своих, кого знаешь, пошли. У тебя есть ребята проверенные». «Есть», — согласился я и задумался. «Обсудим. Но тут я не решаю, нужно их согласие». «Там смотри», — чуть обрадовался вагон. «Нужно, во-первых», — начал он загибать пальцы, — «доехать. Во-вторых, сделку провести. В-третьих, деньги в банк ордена положить. Все». «Это понятно», — кивнул я снова. «Потом что?» «Потом от погоды зависит», — вздохнул вагон. «Если самолеты будут летать, покупайте билет, арендуйте борт и назад». «Что-то сомневаюсь я, что будут летать», — высказался я по существу. «Тут точно ты сказал, тебя пробивают. Будут тянуть с оплаты и оплатят в последний момент, когда уже все. Нет обратной дороги. А потом кабаки и бабы доведут до Цугундера». «Вот и я так же думаю», — вытащил вагон сигарету и закурил. «Ты же бросил», — удивился я. «Да», — согласился тот. «Нет ничего проще бросить курить. Я уже раз 100 бросал», — и чиркнул зажигалкой. «А если серьезно, я гораздо меньше стал курить». «Ну, так как насчет совместного бизнеса?» «Семенович, я за, только узнать бы еще, сколько ты заплатишь», — отмахнул я табачный дым рукой. 5% от сделки», — выпустил вниз дым вагон и, прищурясь, посмотрел на меня. Я прикинул в уме. Выходило около 15 000 кю. Неплохо для начала. «Нет, само собой, на захвате самолета можно и больше заработать, только в ближайшие 3 месяца самолеты нам не светят». «Я бы Евгения отправил, нужно у него спросить», — подумав, наконец, ответил я. «Буль молот и горяч, а этот поспокойнее и рассудительнее». Вагон молча кивнул и затушил сигарету. Я тем временем позвонил Жене и попросил его спуститься во двор. Старый не заставил себя долго ждать, но спустился не один, а с Татьяной. С этой девушкой он уже несколько месяцев жил. Ну что ж, неплохой выбор. Татьяна женщина красивая и умная, в фирме работала, что-то типа менеджера. «Чё звал?» Поздоровавшись с вагоном, Женя сунул сигаретку в рот и чиркнул зажигалкой. «Ух ты, Зипа, откуда у него?» «Хотя я догадываюсь. Трофей». «Дело есть», — таинственно произнес я и покосился на стоящую рядом Татьяну. «Не хотел бы ты скататься в Новую Одессу и заработать немного денег?» «Куда?» — переспросил Евгений. «Какую Новую Одессу?» «Красивый город на берегу моря. Чем-то похож на настоящую Одессу. Естественно, не ту, что сейчас с бардаком украинским, а ту, что в книгах описывают», — ответил за меня вагон. «Я сам там не был, но очень хочу побывать». Вагон закрыл глаза и запел. «Спят каштаны, и луна висит над самым Ланжероном». «Я хочу», — захлопала в ладоши Татьяна. «Жень, возьми меня с собой». «Ты что, работа как же?» — удивился Евгений. «Да и для нас это стало неожиданностью. Я всю жизнь хотела жить в Одессе, а жила в Харькове. И вот теперь, ну хоть тут», — вздохнула девушка. «Ну что, я согласен», — протянул руку Евгений. «Ну и отлично», — потер руки вагон и пожал протянутую Женей. «Тогда собирайся, бери с собой пару человек и завтра с утра в путь». «Ты так не гони, давай детали с толком, с чувством. Гонорар не забудь», — показал я вагону указательным пальцем в виде пистолета. Мясо уже дымилось на столе. Бутылочки местного коньяка и вина тоже стояли и ждали своего часа. А мы все обсуждали детали этой операции, изредка забрасывая в рот кусок жареного мяса. К спиртному еще никто не притронулся. В итоге картина вырисовывалась следующая. Завтра утром на базу России прибывали 20 автомобилей УАЗ-Патриот в разной комплектации и 3 «Тигра» по 5-му классу бронезащиты. В порту Порто-Франко стоит судно из Новой Одессы, готовое в обратный путь. Машины грузят на сухогруз и вперед в морское путешествие. Женя и вагон начали обсуждать детали. Татьяна убежала в комнату собирать вещи, а я налег на мясо. Еще минут 20, пока я ел, раздавались голоса спорщиков. Женя что-то доказывал, а вагон не хотел соглашаться. Но все же они ударили по рукам, и Женя начал кому-то названивать по сотовому. Видимо, собирал личный состав. А вагон подсел ко мне. «Андрюх, еще у меня к тебе дело есть», — подмигнул он, беря две стопочки с коньяком и ставя передо мной на стол. «Если честно, я пить не хотел. Но тут навалилось». Вспомнил свои служебные заботы, и рука сама потянулась к стопке. Я, кстати, заметил, что вагон так и пил коньяк, стопками. Великосветские манеры медленно пробивали себе дорогу в его сознании. «Ну, вздрогнули», — произнес вагон тост, и янтарная жидкость сама собой полилась мне в желудок. Приятное тепло разнеслось по телу. Вроде бы не в одном глазу, но все же приятно как-то стало. Легче, что ли? Вторая стопка уже далась без особой борьбы с самим собой. «Андрюх, еще тема к тебе есть». Вагон закусил куском жареного мяса, прожевал и не спеша продолжил. «С Новой Одессы человек меня попросил помочь фирме одной. Фирма снаряжение военное шьет. Рогач называется». «Кто Рогач?» – перебил его я. «Человек или фирма?» «Снаряжение. Ну, вот типа того, что твои орлы покупали. Только дешевле раза в 3. Они же тут его шьют». И вагон топнул ногой, будто прямо в нашей беседке стояло швейное производство. «Семёныч, тут смотреть надо», — задумался я. С одной стороны, идея заманчивая, а с другой, качество того, что я видел за ленточкой российского производства, было на порядок ниже того же «Вариора». «Вот ты посмотри. Понравится, можешь и заказ сделать. А больше ребятам помощь нужна. Они тут до конца сезона дождей, типа, магазин открывают. Переселенцы же с базы первым делом сюда едут. Ну и...» Вагон сделал непонятный жест рукой, как бы показывая, зачем сюда едут переселенцы. Получалось, что выпить и закусить. Я задумался. У меня была идея открыть тут что-то типа магазина. Только вот доступа к продукции из-за ленточки не было, как у вагона. А если еще местную продукцию продавать, совсем будет отлично. Опять же, вопрос качества. «Ну хорошо, давай завтра пересечемся, как вы свои дела с грузом утрясете, и посмотрим, что за рогач», — согласился я. Женя носился с баулами туда-сюда. Татьяна собирала вещи к завтрашней поездке, вагон тоже заторопился по делам, Негатин махнул мне рукой и прыгнул за руль вагоновского патриота. А я отправился домой. Светлана заждалась уже, наверное. А завтра снова на работу. Когда следующим утром я ехал в управление полиции, почему-то поймал себя на мысли, что надоело. Все надоело. Хочется бросить этих маньяков, плюнуть на службу и поехать в Новую Одессу вместе с Евгением. Хотя туда-то мы доедем, а вот обратно. Я припарковался на своем обычном месте на служебной парковке, вышел из машины и потянулся. Дождя не было. Ночью, правда, покапал чуток. Но утром, хотя небо и хмурилось, было достаточно тепло и сухо. Я снял куртку и бросил в машину. И в одной тактической футболке направился в здание полиции. Сразу в кабинет к Фрэнке, на совещание. Собственно, новостей особых и не было. Засаду на квартире у Эда сменили. Сам дальнобойщик пока не появлялся. В фирме «Гепард» постоянно дежурили двое детективов. Раздав необходимые указания, Фрэнк отпустил нас по рабочим местам. Я спустился в дежурную часть и нашел данные Сары Реймер, адрес и телефон, а также ее телефон на сайте сексуальных услуг. Был и такой в Порто-Франко. Кстати, очень востребованный. В смысле, востребованный сайт, а не телефон Сары. Хотя, кто его знает. Послонявшись по управлению, я все-таки решился позвонить Саре. Набрал номер и ничего. Абонент не абонент. Вполне, кстати, логично. Проститутки же ночью работают, соответственно, днем спят. Это я ночью сплю, а с утра, попив кофе, спешу на совещание. Ну что ж, в таком случае поеду я посмотрю эту самую снарягу от рогача. Позвонил вагону, тот дал мне телефон некого Семена. Семен Семененко из Новой Одессы. Набрал этого Семененко, он как раз около порта находился. Договорились встретиться. Еще раз набрал Сару Реймер, снова телефон не работал. Может, ее уже того, грохнули. По второму телефону позвонить. По тому, который личный. Ладно, сначала к Семененко. Немного времени займет ведь. Посмотрю, оценю, а потом займемся поисками Сары. Одной проституткой больше, одной меньше. Садясь в машину, я понял, что превращаюсь в циника с этой работой. Но внутренний голос мне подсказал, что я в него превратился лет этак 10 назад. Дорога к порту заняла примерно 5 минут, и вот я уже у небольшого портового кабачка. «Папай морячок», как гласила надпись над заведением. И рисунок того самого папайи из мультика. А что, скромненько, но со вкусом. Как раз пахнуло ароматом кофе и булочками, и я поспешил зайти внутрь. Внутри стояли обычные деревянные столы и стулья. Двое грузчиков пили кофе за стойкой бара, а из-за стола, сразу справа от входа, мне навстречу поднялся грузный черноволосый мужчина невысокого роста. Он был одет в клетчатую рубашку с длинными рукавами и засаленные джинсы. «Здравствуйте, вы Андрей?» И, увидев мой кивок, протянул свою руку и крепко пожал. «Я Семен, кофе будете?» – засуетился мужчина. На вид я дал бы ему лет 45, может и больше. Выглядел уж больно непонятно. Хотя сразу видно, что работяга, а не бандит. Уже этим он располагал к себе. А я представлял себе этакого одесского бандита встретить. «Может, сначала посмотрим на вашу продукцию?» – предложил я. «Кофе, конечно, дело хорошее, но слишком много этих дел у меня накопилось». «Да, конечно, пойдемте на улицу». В этой фразе особенно выделялась буква «Ча». Такое чисто одесское произношение. Семен сделал знак бармену, что скоро вернется к кофе и булочкам. Бармен кивнул. Мы вышли на портовую улицу и подошли к припаркованной рядом с кафе «Шевроле» Ниве серебристого цвета. Семен залез в багажник и вытащил «Плейт Карьер». «Вот, смотрите». Я взял в руки. Неплохо так пошито. «Кордура натуральная». «Копия Край Precision». Вроде бы у них были такие изделия. В мультикаме с системой быстрого сброса. Вот еще и вот. Семен вынул еще несколько изделий. В этот момент рядом проехал китайский грузовичок, обдав нас выхлопом соляры. Я выругался в сторону дымного китайца и взял в руки протянутые мне Семеном брюки. А ничего, тоже типа Край Precision. Молодцы, не мудрствуя лукаво и не изобретая велосипед, просто копируют известные бренды. Да и кто тут за бренд предъявит? «Ну, что скажете?» – с надеждой в глазах посмотрел на меня Семененко. «Сразу пока ничего не скажу, на первый взгляд качественная вещь. Нужно посмотреть, как оно будет носиться. Ну и цену, конечно». Мы снова зашли в кафе, и я заказал кофе с булкой. Все-таки завтрак. Все тот же хмурый бармен в матросском костюме поставил передо мной кружку кофе и круассан, а Семен выложил несколько бумаг, типа прайса. «Вот, смотрите, это наши цены на реализацию, а вот это опт», – показал он мне ряд цифр своим толстым пальцем. Я мельком пробежался по цифрам. «Реплика плитника Край Precision стоит в розницу 25 IQ, а брюки и того меньше 15. Цены просто смешные. Если качество на высоте, то Арам, да и все продавцы снаряжения в Порто-Франко очень сильно огорчатся». Этот Семен со своей малой Арнаутской может здорово потеснить местный бизнес в вопросах тактического снаряжения. «Ну, что скажете?» – с надеждой в голосе спросил Семен. «Что сказать?» – я сделал паузу и отпил кофе. «Если за первый год носки ничего не порвется и не разойдется по швам, то с такой ценой, думаю, вы вполне сможете захватить рынок военного снаряжения и обмундирования». Глаза Семена засветились от счастья. «А я продолжил. Только реклама нужна, магазин розничный опять же. В полицию и в патруль можно продвинуть, в частные структуры. Да и вообще, лучше к ордену за помощью обратиться». «Обращались», — Семен поморщился, — «толку ноль. Вот если бы ваша фирма закупила у нас, по очень низким ценам, раза в два ниже, чем в прайсе», — после паузы добавил Семен, «мы бы прорекламировали это все и открыли магазин в Порто-Франко. Вот тогда бы дело пошло». «Да без проблем», — быстро согласился я. «По таким ценам, да для новобранцев, вполне можем затариться. Давайте адрес вашего магазина, я заеду, как время будет». «Магазина как такового пока нет», – закашлялся Семен. Видимо, кофе не в то горло пошло. Пока все на складе, тут, в порту. Но я остаюсь на сезон в городе, арендую помещение и обязательно откроюсь, чтобы к сезону массового переселения уже магазин работал на полную мощность». Я хмыкнул после слов «сезон массового переселения». Видимо, так тут называется первое время после сезона дождей. Что, впрочем, неудивительно. 3 месяца работают вербовщики, 3 месяца люди готовятся к переселению, и потом, бац, ворота работают на полную мощность. Мы договорились о новой встрече уже в арендованном Семеном складе и разошлись по делам. Сев в машину, я снова позвонил этой Реймер. На этот раз звонок пошел. «Слушаю вас», — отозвался сонный женский голос. «Здравствуйте, Сара, когда можно с вами встретиться?» Телефон Реймер сняла неожиданно для меня, и я сам немного растерялся. «Да, конечно», — промурлыкала Сара бархатным голоском. «Буквально через час я вся ваша, записывайте адрес. Авеню 18, дом 5, квартира 7». «Хорошо, через час буду», — автоматически ответил я и положил трубку. «Стоп, это же не ее адрес». «И я не сказал, что из полиции. Похоже, Сара меня приняла за клиента, да и шут с ней, так даже проще. Мало ли что подумает, когда вдруг позвонит полицейский». Я посмотрел на часы. «Еще час». Позвонил в управление, но там все шло по-старому. Эд не появлялся, новостей нет. Заехал в порт посмотреть на погрузку вагоновских машин. Вдоль пирса выстроилась колонна патриотов. 3 тигра уже красовались на палубе сухогруза. Женя сидел в одном из них и крутил турель с пулеметом. «Эй, пулеметчик, спустись на землю!» — громко крикнул я Женьке. Услышав меня, тот бросил свое занятие и сбежал вниз по трапу. «О, здорово! А я вот все. Утром машины забрали без проблем, сейчас отчаливаем. Нужно успеть до штормов». И Женя озабоченно посмотрел на хмурившееся небо. Он был одет в свою старую горку и новую систему Warrior, что смотрелось довольно комично. Поболтали немного, потом началась погрузка. Попрощались на 3 месяца и разошлись. Уже с сухогруза Женек помахал мне рукой. «Да, спасибо, что вытащил меня отсюда!» — крикнул он и обнял подошедшую Татьяну. Та тоже помахала мне. Сухогруз начал отчаливать, а я, развернувшись, пошел к машине. Теперь к Саре. 18-я авеню была не то чтобы очень далеко от порта, просто дорога была довольно запутанная. Я даже немножко заблудился, петляя по узким улочкам, но все же нашел нужный дом. Обычный цветной 3-этажный дом с домофоном на входе. Позвонил в нужную квартиру. Мне сразу же открыли, даже не спросив, кто я и зачем. Поднявшись на 2-й этаж, я толкнул дверь в 5-ю квартиру. На пороге стояла невысокая блондинка, как на фотографии в сети. Правда, морщинки пробивались даже через тонны макияжа. «Привет, дорогой, заходи. Мы совершенно одни. 20 IQ в час, и я вся твоя», — промурлыкала Сара, взяла меня за руку и потащила в одну из комнат. «Мисс Реймер», — сурово перебил ее я. «Я из полиции, детектив Новиков. Мне нужно задать вам пару вопросов, так что давайте пройдем в другое место, кроме спальни, в которую вы меня тащите». И свободной рукой показал свой полицейский значок. «А что, полицейским не нужно секса?» – переспросила Сара. Она все еще не понимала, кто перед ней. «У полицейских для этих целей есть жена или любовница, а вы интересуете меня в первую очередь как свидетель по делу потрошителя. Слышали про такое?» Снова грубо перебил я Сару. «Потрошителя?» – переспросила она, и слезы появились в размалеванных глазах. «Именно так», – кивнул я и прошел в комнату, где стоял диван и журнальный столик. «Присаживайтесь», – жестом пригласил я Сару и сам сел на диван. Она в чем была, в чулках, трусах и прозрачном пеньюаре, уселась, я бы даже сказал, плюхнулась рядом. «Скажите, Сара, вам писал в социальной сети некто Джек Пи? Вспомните, пожалуйста», – начал я беседу. «Да, был такой», — Сара поморщила лоб. «А что, это тот самый?» И ужас снова отразился в ее глазах. «Я не готов вам сейчас ответить, тот самый или не тот самый. Просто нужно уточнить кое-какие детали». Сара Реймер оказалась довольно словоохотливой. Говорила она чуть с акцентом. С немецким акцентом. Она была наполовину немка. Отец немец, мать русская. Да, она переписывалась с неким Джеком в соцсети. Тот угрожал ей. И самое интересное, в воскресенье Сара была на пляже, как раз недалеко от того места, где произошло убийство. Реального человека под ником Джек Пи Сара никогда не видела. На пляже ничего подозрительного не заметила. Записав подробности на бумагу, я взял все ее контакты и обязал явиться в управление по первому требованию. А также звонить, если вдруг этот таинственный Джек Пи снова объявится. Отказавшись от кофе, я вышел на улицу. Тучи, на удивление, рассеялись, и снова ярко светило солнце. Я даже поморщился и пожалел, что оставил в машине солнцезащитные очки. Телефонный звонок оторвал меня от солнечных ванн. Кто бы мог подумать, что я на новой земле буду наслаждаться солнцем. Обычно оно тут все палит и сжигает, а вот когда его стало мало, то подставляешься лучам с наслаждением. «Эндрю, мы приняли Эда Паркера, везем в управление», — быстро затараторил Деннис. Оправился от контузии быстро, молодец. «Отличные новости, дружище, в машине ни о чем с ним не говорите. Сейчас я примчусь и лично переговорю». Я прыгнул за руль своего Паджеро и помчал по улицам города. Благо, они как раз в это время были пустыми, я имею в виду улицы. И, конечно, успел к началу допроса. Когда, немного запыхавшись, вошел в комнату для допросов, Паркер сидел на стуле и хлопал глазами. Он был совсем как на фотографии. Взрослый мужик в дешевой рабочей футболке с логотипом компании «Гепард», с лицом ребенка и с наивными глазами. И он, кстати, немного походил на маньяка. Точнее, на тот его образ, который упрямо засел в мозгу у людей. Крис как раз начал заполнять шапку протокола допроса. Обычные вопросы, установочные данные, место жительства, род занятий. И тут же Паркер нас ошарашил своим ответом. Он живет у своей девушки, а квартиру сдает. «А кому сдаешь?» – в лоб спросил я. Паркер заерзал на стуле и уставился в пол. «А я знаю. В агентство недвижимости обратился, там и сдали. Мне просто 100 IQ переводят в месяц, и все. А что, неплохие деньги?» «Что за агентство, телефон?» – настоял я. «Все нужно проверить». Записав данные на листок бумаги, вышел из комнаты, нашел Дэна и приказал ему пулей лететь в агентство «Монолит» и тащить сюда того самого агента, кто сдал квартиру Паркера. А Паркер пусть пока у нас посидит, подумает о рентабельности сдачи недвижимости в аренду. Сам снова прошел в свой кабинет, сел, вытянув ноги. Поставил на стол стаканчик кофе из автомата. Снова и снова прокручивал в голове картинку. Джек Пи снимал квартиру Паркера, писал угрозы в социальной сети проституткам и убивал их потом. Его поджидали в квартире двое латиносов, причем очень странные, а не бандиты. Похоже на этих, черных трансплантологов. А если этот потрошитель, которого мы ищем, и есть трансплантолог? Вполне логично. Идем далее. Джек Пи выслеживал Сару на пляже. Но вдруг вместо этого он меняет объект нападения и убивает Джессику Палмер. Почему? Потому что та обратилась к нему. Может, узнала его? Тогда выходит, что она его знала. Но нет, она узнала Тадеуша Ковальски. Если представить, что Ковальски не был на пляже, а Джессика увидала человека, похожего на Ковальски, то для чего ее убивать? Перепутал с Сарой Реймер? Нет, совсем не похоже. Просто ждал в кустах Сару, а пришла Джессика. Тоже маловероятно. Может, он знает Тадеуша Ковальски? «Вполне возможно. Нужно еще раз побеседовать с хирургом». Я спустился в дежурную часть и попросил привести ко мне из камеры Ковальски. Странно все это и запутанно. Но чую, наш хирург имеет отношение к этому делу. «Скажите, Тадеуш, у вас есть родственники на Новой Земле?» – начал я допрос. Ковальски сидел и качался на стуле. Трехдневные щетины и усталый взгляд выдавали огромные душевные волнения. «Только семья», — зевнул Ковальски. «Извините, плохо спал». «Ничего страшного, мы все сейчас плохо спим», — отмахнулся я. «Хорошо, спрошу по-другому. Ваш брат остался на старой земле или переехал сюда?» На этот раз я попал в точку. Ковальски вздрогнул и чуть не упал со стула. «Ну что вы так встрепенулись?» «Да, я все знаю, можете смело говорить, и хватит уже выгораживать своего брата», — усилил я напор. «Ну, если вы все знаете», — Тадеуш выдохнул. «Яник мой брат-близнец. Я не знаю, где он сейчас. Последний раз я видел его несколько лет назад в Польше. Но если он был тут, на Новой Земле, он дал бы мне знать». И Ковальски посмотрел на меня. «А какая профессия была у вашего брата? Он хирург, как и вы?» Привстал я со стула и подошел вплотную к Тадеушу. «Естественно», — повел он плечами, удивившись вопросу. «Мы с ним учились вместе». «Договорить нам не дали. В комнату влетел Крамер с бешеными глазами. «Андрюха, погнали! У нас стрельба!» «Куда погнали? Какая стрельба? У кого у нас?» Все эти вопросы я задавать не стал. Быстро вышел следом за ним и проверил, на месте ли кобура с пистолетом. В коридоре управления, словно муравьи, сновали туда-сюда полицейские. Несколько Бобби тащили стопку бронежилетов. Другие бежали за ними, неся в руках баллистические шлемы. Я побежал вслед за Ильей и вскочил в стоящий у входа «Патриот». Машина тут же рванула и понеслась по городским улицам, сопровождая движение воем сирены. Ехавший навстречу китайский пикапчик прижался к обочине и пропустил полицейскую машину. «Патриот» взревел дизелем и погнал вперед по дороге. «На квартире у Джонсона в засаду попали латинцы», — начал мне пояснять сидящий впереди Крис. «Там двое наших дежурили, Мюллер и Стэкхэм. Стэкхэм ранен, Мюллер цел. А латинцы в квартиру напротив заскочили и соседку в заложники взяли», — быстро довел обстановку заместитель Фрэнки. «Интересно, попали в засаду. Как так вышло? Детективы что, спали?» — возмутился я и покачал головой. Крис косо посмотрел на меня, а Илья начал оправдываться. «Да мало ли что, по-всякому бывает. Там уже Бобби все окружили, переговоры ведутся. Спецназ наш вылетел, штурмовать будут». «Ну и что? Очередные трупы?» Скептически покачал я головой. «Нам бы допросить хоть одного». «При чем тут допросить?» С жаром вступил в спор Крис. «Здоровье полицейских превыше всего». «Если с умом действовать, и здоровье цело будет, и задержанные будут, и будет кого допрашивать и разобраться, наконец, в этой истории», закипел я. Сирена громко ревела. Идущая впереди легковушка белого цвета и того же китайского производства быстро уступила дорогу. Потом грузовик притормозил и прижался к обочине, пропуская нас. Водитель прибавил газу, и машина лихо вписалась в поворот, чуть не перевернувшись при этом. «Аккуратней, не дрова везешь», — выругался я. Сержант-водитель ничего не ответил, даже не посмотрел в мою сторону. Наконец, «Патриот» остановился около знакомого дома. Зевак на улице собралось много. «Ну вот что тут интересного? Ну, стреляют, ну, полиция приехала. Как мухи на мед слетелись со всех сторон. И вон еще подтягиваются. Кому-то трагедия и перестрелка, а кому-то зрелище». Оцепление уже стояло у подъезда и дальше. Опершись о капот стоящей рядом полицейской машины, за окнами наблюдал снайпер с винтовкой М-24. «Веселый день, ничего не скажешь». Илья залез в багажник и схватил автомат М4, а я проверил в подсумке два запасных магазина. Илья схватил магазины к винтовке и сунул их в карман брюк. Разгрузки у него не было. Крис напяливал бронежилет. «Эндрю, вооружайся!» — крикнул он мне. «А смысл? Тут же бойцов вон сколько!» — обвел я рукой вокруг. «Полицейских человек 20, и все с автоматами». Крис ничего не сказал и продолжил напяливать жилет. Я пошел в подъезд самый первый, в одной майке. Сразу же запахло порохом, только недавно в подъезде стреляли. Мне на четвертый этаж. Медленно поднимался по лестничным пролетам. Пистолет уже в руке, патрон загнал в патронник. Вот он, последний этаж. Сразу перед собой я увидел несколько бойцов спецназа вдоль стены со штурмовым щитом. И детектива Мюллера в пиджаке и галстуке. Галстук болтался на боку, весь пиджак был в белых разводах от побелки со стен. Мюллер стоял и орал в мегафон. Проорав очередной «выходите с поднятыми руками», Мюллер прокашлялся и опустил мегафон. «Что, голос сорвал?» — сочувственно сказал я ему. «Хочешь на, сам поговори!» Детектив протянул мне мегафон и ушел в сторону. Мегафон я брать не стал. Тихо подошел к двери, стараясь не выходить из-за стены. Там, где был замок, зияла огромная рваная дыра. Видимо, стрельнули из дробовика. И вообще, на лестничной площадке здорово воняло порохом. Уже успели много пострелять. Несколько пулевых пробоин было и в этой деревянной двери, и в соседней. «Сколько их там?» — обратился я к Сэму, командиру бойцов нашего спецназа. «Двое», — равнодушно ответил Сэм, жуя резинку. Он стоял третьим в шеренге бойцов с винтовкой М4 в руках. Впереди со щитом был незнакомый мне молодой боец в черной балаклаве. Глаза его блестели от волнения. «По-английски понимают?» — спросил я у Сэма. «Ну, он вроде болтал с ними, один точно понимает». Снова равнодушно пожал плечами Сэм и кивнул в сторону Мюллера. «Ну что, начинаем?» — спросил он у меня, сжимая в руках светошумовую гранату. «Погоди», — отмахнулся я. «Вы только трупы оставите, а нам живые нужны». «Давай я попробую». Сэм только снова пожал плечами. Мол, это твоя жизнь, приятель, и ты сам волен ею распоряжаться по своему усмотрению. «Эй, парни, разговор есть! Можно спокойно 5 минут побазарить? Я не буду стрелять!» — крикнул я в комнату. Сквозь большую дыру от пуль 12-го калибра должна быть отличная слышимость. «О чем?» — кто-то ответил мне на ломаном английском с той стороны двери. «О ваших задницах, парни, из батальона 3-16!» — крикнул я снова и жестом показал Сэму, чтобы бойцы не спешили. Сэм кивнул и приказал сделать своим шаг назад. «Какой тебе интерес до наших задниц?» — снова отозвался этот голос из-за двери. «Да тут полно посторонних ушей!» — оглянулся я на бойцов. «Я бы зашел спокойно один и без оружия, и мы бы поговорили по-тихому. А там, глядишь, и задницы ваши будут целее!» На той стороне двери повисла пауза. Стали слышны переговоры на испанском языке. Вот черт, я этого языка не знаю. «Если тебе жизнь надоела, можешь заходить! Только рубашку сними и с голым торсом, чтобы без оружия!» — наконец ответили мне. «Скотч есть?» — тихо спросил я Сэма. Тот выплюнул жвачку, залез в подсумок и протянул мне моток скотча. Я скинул тактическую футболку, вытащил глок из кобуры, проверил, в патроннике ли патрон, и жестом показал, чтобы он приклеил мне пистолет на спину между лопаток. Сэм кивнул, пробормотал что-то вроде «сумасшедших не поймешь» и прикрепил мне пистолет. Я протянул руку за голову и потом за спину, и она легла точно на рукоять глока. «Окей, парни!» — проорал я. «Уже иду! Один и без майки, как вы просили!» И тихо добавил Сэму. «Как я выстрелю, начинайте». Тот молча кивнул. Спецназ отошел назад на несколько шагов, я выдохнул и приоткрыл дверь. На меня в упор смотрел дробовик. Я сглотнул и положил руки за голову. «Приятель, не стреляй! Я реально один, и у меня серьезный разговор», — как можно спокойнее проговорил я. Передо мной стоял худощавый парень лет 30. Смуглое лицо, усы и шрам на правой щеке. Ростом ниже меня на голову. Одет в белую рубашку и темные брюки. В руке помповый Мосберг. Стволом дробовика он мне показал настоящую в прихожей лавку. Я кивнул, сделал несколько шагов боком, стараясь не поворачиваться к нему спиной, и сел. Огляделся по сторонам. Тесная прихожая, далее дверь в комнату, из которой испуганно смотрит женщина. К голове у нее приставлен Зигзауэр, точно такой же, как мне подарил Баринов, а я потом передарил вагону, из которого вагон и завалил Михалыча. Рядом на полу осколки разбитого зеркала, косметичка разбросана и пара туфель. «Ну че, легавый, говори, раз пришел!» — зло оскалился тот парень с дробовиком. «Небось, за эту сучку переживаешь!» — и он сплюнул в сторону заложницы. «Как раз на нее мне похрен», — как можно спокойнее постарался сказать я. Рука за головой легла на теплую рукоять глока. «Мне тебя нужно живым сохранить». «Вот как!» — удивился бандит с дробовиком и ствол убрал чуть в сторону от меня. Рука на глоке чуть сжалась, но усилием воли я заставил себя спокойно сидеть. Глубоко вдохнул и выдохнул, только не показывать, что волнуешься. «Интересно, и какое тебе дело до моей жизни?» — говорящий сунул руку в карман, достал пачку сигарет, щелчком выбил одну и сунул в рот. «До тебя особо дела и нет, но я ищу того же парня, что и вы». «Хирурга», — сказал я и внимательно посмотрел на бандита. Тот выронил сигарету. «Джека?» — переспросил он. Бандит присел, поднял сигарету и снова вставил в рот. «Именно. А кого ты думаешь, мы тут ждали?» — удивился я. «Тут жили наши друзья», — с сомнением проговорил Латинос. «Про ваших друзей я ничего не знаю. Видимо, больше не живут. Давай поступим так. Ты мне все откровенно рассказываешь про Джека, а я вывожу тебя отсюда. Идет?» «Выводишь отсюда?» — хмыкнул бандит и поднес зажигалку ко рту. Сигарета задымилась, и он пустил дым вниз. «Именно. Но сначала я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Идет?» — переспросил я и снова сглотнул. Во рту пересохло. За дверью внезапно раздались голоса. Как бы там все не испортили. «Эй, мы тут разговариваем! Отойдите от двери!» — заорал я. На площадке снова зашумели, и наступила тишина. «Видал, меня слушают!» — я посмотрел в глаза Латинусу. В них загорелся огонек надежды. Он перебросился парой фраз со своим товарищем. Его я почти не видел, он стоял за дверью. Периодически раздавались всхлипы женщины. А на полу растекалась лужа какой-то жидкости и плохо пахло. Вероятно, дамочка обмочилась. «Что ты хочешь знать? Спрашивай!» — коротко прохрипел бандит. Дробовик все еще смотрел в мою сторону. «Зачем вы ищете Джека?» — перевел я взгляд с дробовика на лицо парня. «Босс приказал найти его и убить!» Бандит выпустил дым и левой рукой выкинул окурок прямо на пол. «Отлично! Зачем он проституток резал?» — не стал тянуть я с главным вопросом. «Вот этого я не знаю!» — задумался мачо с дробовиком. «Но слышал нечто подобное о нем в Нью-Рино. Вроде парень с катушек съехал. Он раньше на босса работал, потом сбежал, вот его и ищут». «Джек трансплантологией занимался?» Видя, что бандит скривился, я поднажал. «Ну ты что, сказал А, говори Б, мы же не просто так тут базарим. Ставки серьезные». «Я не знаю, но догадываюсь, что да», — наконец ответил он. «Фамилия его как?» Осталось уточнить еще чуть-чуть. Последний рывок. Мышцы на правом предплечье свело судорогой. Я чуть изогнулся, но бандит не увидел этого и достал новую сигарету из пачки. «Паппер! Джек Паппер!» — задумчиво произнес Латинос. Ствол дробовика смотрел в пол. Я резко рванул пистолет. Скотч на спине больно обжег кожу, но оторвался от тела. Рука, как в замедленной съемке, направлялась прямо в цель, в голову стоящего передо мной человека с дробовиком. Я успел увидеть, как дернулся у него глаз, и рука начала вскидывать дробовик. «Бабах!» — грохнул выстрел моего пистолета. Я выстрелил прямо в лицо изумленного бандита. «Хрен тебе! Никуда я убийц не выпускаю и обещаний никаких не даю. Пусть лживые политики лживо выполняют свои обещания, а с теми, кто захватил заложников, разговор один». Тут же стена за ним оказалась вся в кровавых разводах. Обмякшее тело откинулось назад и сползло по стене. «Штурм!» — громкая команда прозвучала в коридоре, и через мгновение дверь слетела с петель. Я быстро прыгнул за стену и поднял руку с оружием. Еще не хватало, чтобы свои пристрелили. Слоновий шепот тяжелых ботинок по полу зазвенел громче разрыва гранаты. Тут же бойцы быстро заполнили собой всю квартиру. Крики и громкие команды раздавались постоянно. Один боец хлопнул меня по спине и сказал «Красавчик!» Почему-то это обожгло меня, как прикосновение медузы при купании. Потом он пробежал дальше и крикнул «Чисто!» Выстрелов не было слышно, только раздавался женский плач. Про себя я подумал, что заложница жива. Еще бы второго бандита живым взяли. Освобожденную женщину провели мимо меня. Я сунул пистолет в кобуру и прижался спиной к стене. «Ай!» — непроизвольно воскликнул я, отшатнулся и увидел капли крови. «Эндрю, ты ранен?» — подбежал ко мне медик из отряда спецназа. «У тебя кровь!» Только сейчас до меня дошло, что скотч, который удерживал пистолет на спине, я оторвал вместе с кожей. Мне начали обрабатывать рану, и тут в квартиру вбежали Крис с Ильей. Илья для чего-то держал в боевом положении свою служебную винтовку и тыкал ею во все стороны. А Крис смешно выглядел в своем бронежилете. Защитный жилет сидел на нем как мешок синего цвета и явно на два размера больше, чем нужно. Довершил картину вбежавший следом Фрэнки. Он был в таком же плитнике, что и у меня, и в шлеме «Обскор». «Так, Эндрю, ты цел?» — обратился капитан ко мне и тут же крикнул. «Раненых в машину!» Наконец он подошел к трупу бандита, которого я застрелил. «Четко сработано, кто его так?» — и посмотрел на командира спецназа. «Ваш детектив Новиков, сэр», — потупив глаза, ответил тот. «Новиков ранен, давайте его в машину!» Снова начал командовать Фрэнки, давая понять, кто тут главный и кто, рискуя жизнью, спас заложницу и остановил бандитов. «Второй живой?» — снова спросил он у Сэма. «Так точно, сэр. Оглушен немного. Приходит в себя». Вытянувшись в струнку, отрапортовал Сэм. «Немедленно допросить его!» — продолжил Фрэнки бурную деятельность. «Есть проблема, сэр!» — перебил его вошедший в квартиру детектив Мюллер. «Он не понимает по-английски». «Это его проблемы!» «Новикова в больницу бандита допросить, а я пойду вниз, а то там репортеры уже собрались. Тут уже не развернуться». Вот в этом Фрэнки был прав. Число полицейских в квартире явно превышало допустимую норму на один квадратный метр. Фрэнки убежал вниз, следом за ним потянулись остальные детективы. Бойцы спецназа вывели задержанного Латиноса. Тот крутил головой и хлюпал разбитым носом. Молодой паренек лет 18, а может и еще меньше. «Прикинь, не выстрелил. «Увидел нас и просто в угол забился, лицо руками закрыл», — хмыкнул Сэм, проходя мимо меня. «Медик уже заканчивал мне перевязку. Травма-то плевая, чуть кожу содрал. Крови немного. Оторвал кусок скотча от рукоятки Глока, хотел надеть футболку, но внезапно обнаружил, что ее нет. Где я ее бросил? Где-то на лестнице?» «Да и хрен с ней». Подоспевшие дежурные детективы уже начали описывать и снимать на камеру место происшествия, а я с голым торсом и перевязанный стал спускаться по лестнице. Задержанного, видимо, тут же увезли. Спецназ тоже не стал светиться и быстро испарился. А вот оцепление из Бобби было на своем месте. И Фрэнки стоял с краю и громко говорил в камеры о подвиге полиции. Я прислушался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Джека-потрошителя двое неизвестных оказали сопротивление офицерам полиции. Они захватили в заложники женщину, проживающую в этом доме, и угрожали ее убить. В ходе проведения спецоперации один бандит ликвидирован, второй задержан. Заложница не пострадала. Фрэнки закашлялся и продолжил. «И все благодаря грамотным действиям наших полицейских, господа». «Смотрите, раненый!» — крикнул кто-то из толпы, увидев меня. Мгновенно несколько вспышек сверкнуло в мою сторону. От Фрэнки все репортеры и журналисты тут же развернулись в мою сторону. «Так, спокойно! Ранен всего лишь один полицейский. Он проявил себя настоящим героем и лично застрелил одного из бандитов. Сейчас ему нужно в госпиталь!» — громко прокричал Фрэнки. «Детектив, как вас зовут?» — сунул мне камеру в лицо один бойкий репортер. Молодой парнишка в синей кепке и с рябым лицом. Где-то я его уже видел. «Андрей», — спокойно ответил я, и подоспевший Крис с Крамером буквально запихнули меня в машину. «Ну все, герой, поехали. Тебя куда, домой или в госпиталь?» — спросил сидящий за рулем Крамер. «Мне в управление». «Какое ранение? Что он там несет?» — показал я рукой на все еще продолжавшего говорить Фрэнки. «Скотч сорвал быстро, поцарапался немного». «Разберемся», — буркнул Крис. Дальше события завертелись с поразительной быстротой. Допросили оставшегося в живых Латиноса, и он, на удивление, словоохотливым оказался. Назвал и себя, и на кого работает. Это, как я угадал, батальон 316. Работают на черных трансплантологов. Джек Пеппер, бывший их хирург. Он был не совсем нормальный. Сначала он периодически исчезал, и на его выходки закрывали глаза. Потом на одной из операций у него окончательно поехала крыша, и он испортил товар, вытащил все органы и бросил на пол операционный. Его отправили отдыхать, но Джек исчез. А вот теперь его нужно найти и убить. Джек много знает и может натворить глупостей. Эуси Бео, молодой колумбиец, был самым младшим в батальоне. Ему всего 19. Он бы и не знал таких подробностей, но один из старших боссов в батальоне проболтался во время пьянки. Быстро пробили по базам Джека Пеппера. Точно есть такой. Чуть больше года назад переселился на новую землю. Фотография очень похожа на Тадеуша Ковальски. Брат? Возможно. Нужно расспросить Ковальски более подробно. «Андрюх, что сидишь? Там Фрэнки собирает совещание», — хлопнул меня Илья по плечу. «Да, бегу», — аж вздрогнул я от неожиданности и проследовал за всеми на второй этаж в кабинет капитана. Кабинет заполнялся детективами. Пришли почти все, кто был в списках личного состава. Но Фрэнки как будто никого не замечал и не сводил с меня глаз. «Детектив Новиков, как ваша спина?» — участливо спросил капитан, сняв свои очки. «Спасибо, капитан, ничего страшного. Скотч не сильно ее повредил», — улыбнулся я, и в кабинете атмосфера немного разрядилась. Послышались редкие смешки и ухмылки. «Это хорошо, детектив. Вы нам еще понадобитесь здоровым и полным сил». Но обо всем по порядку, и Фрэнки зарядил длинную речь. Начав с самого начала, с первого убийства и задержания мексиканца, он изложил новую версию. Черные трансплантологи, батальон 316, ну, в целом то, что я и так уже знал. Задержанный дает показания. Можно ли им верить? Вопрос открытый, но многие факты совпадают. Задержанный хирург Тадеуш Ковальски освобожден. Основной фигурант теперь его брат-близнец. При переходе в новый мир Ян Ковальский, скорее всего, назвался Джеком Пеппером. Фотография Пеппера есть в архиве. В Порто-Франко он прилетел месяц назад из Нью-Рино. «Таким образом», — обвел всех взглядом Фрэнки, — «личность маньяка установлена». На этом он снял очки и положил их на свой рабочий стол. «Какова вероятность того, что личность преступника установлена верно?» — задал вопрос Крис О'Келли. «Достаточно высокая. Сейчас мы как раз и будем заниматься дополнительным сбором и анализом всех вещественных доказательств. Но есть одно «но», и Фрэнки взял паузу. Преступник 2 дня назад покинул Порто-Франко. Он улетел рейсом в Новую Одессу, видимо, просто больше некуда ему было лететь. Сейчас все авиасообщение закрывается, и было только 2 свободных рейса – в Нью-Рино и в Новую Одессу. Вот теперь в кабинете повисла тишина. Вот так бывает. Вроде бы вот она, удача. Вот он, преступник. Не просто преступник. Кровавый маньяк, терроризирующий город жестокими убийствами. И раз – преступник ускользает из рук правосудия и летит дальше творить свое черное дело. «Отправьте срочное сообщение в Новую Одессу. Там же тоже есть полиция», – подал идею Крамер. «Безусловно, детектив Крамер, мы это сделаем. И через СССР тоже передадим информацию. Но воспримут ли ее серьезно? И сколько еще этот псих убьет женщин? Вот вопрос». И снова Фрэнки посмотрел на меня в упор. «Капитан, нужно послать детективов в Новую Одессу. Запрос запросом, но нужен человек, который лично донесет до местных властей всю угрозу и в случае задержания доставит подозреваемого в Порто-Франко». Привстал я со своего стула. Фрэнки молча кивнул, но сразу сделал серьезное лицо. «Это еще полбеды. Как вы знаете, начинается сезон дождей, и завтра вылетает последний борт на Новую Одессу. Больше сообщений не будет примерно 3 месяца. Ну, возможно, чуть меньше, 2,5. И мы не можем себе позволить отправлять нескольких детективов, когда у нас тут своих дел будет выше крыши». Фрэнки постучал рукой по столу, так как в кабинете снова начался легкий гул. Детективы тихонько обсуждали услышанное. «Но одного детектива мы можем послать. Я больше скажу, мы обязаны это сделать. Как мы будем смотреть в глаза жителям Порто-Франко, когда кровавый маньяк ушел от нас безнаказанным? Мы уже столько сделали для его изобличения и задержания, что останавливаться на полпути будет предательством по отношению к убитым». Тут Фрэнки сделал паузу и снова посмотрел на меня. «Детектив Новиков!» «Так точно, капитан. Я абсолютно с вами согласен», — встал я со своего стула. «Ну и отлично», — выдохнул Фрэнки. «Вам я поручаю эту миссию. Завтра вы летите в Новую Одессу последним самолетом. Билет мы вам уже забронировали, как раз последний остался. Зачастили что-то к нам в Порто-Франко самолеты с Новой Одессы», — хмыкнул Фрэнки и продолжил. «Снаряжение, вооружение. Берите все необходимое. В кассе получите командировочные на 3 месяца. Связь будем держать постоянно. Вылет завтра в 8 утра. А сейчас наши сотрудники подготовят вам все материалы по этому делу, а заодно и постановление об аресте этого Пеппера подпишут у судьи. Мало ли как там на русской территории сложится». И Фрэнки подмигнул мне. «Господа детективы, все свободны! Крамер и О'Келли готовить материалы для Новикова. Мюллер связаться с Новой Одессой», — взволнованно произнес Фрэнки. «Легко сказать связаться. Связь она то есть, то нет, а то и пошлют тебя куда подальше. Проще это через орден сделать». «Новиков, вас я попрошу остаться», — произнес Фрэнки так знакомую мне фразу, только по-английски. Детективы покидали кабинет и бросали на меня взгляды. Кто-то с завистью, кто-то с сожалением. Один я сидел невозмутимо и думал. Вот какая странная судьба. Еще недавно я был майором, начальником отдела, выявлял себе преступления среди авторитетов уголовно-преступной среды. И вот как круто поменялась жизнь. Без денег, без оружия, оказался в незнакомом месте. И что теперь? А все то же самое. Снова задерживаю преступников, только оружие применяю гораздо чаще и гораздо проще. Ничего в жизни не поменялось. Вот такие пироги, как говорят в Одессе. «Эндрю, ты же понимаешь, мне некого больше послать. Там нужно знать русский язык, а у нас или ты, или Крамер. Вы двое русскоязычные», — как бы оправдываясь, вкрадчиво начал Фрэнки. «Я понимаю», — кивнул я. «Давай на чистоту», — откинулся Фрэнки в своем кресле. «Я знаю, что ты собираешься уходить со службы, ведешь свой бизнес и неплохо ведешь». «Да-да», — сразу перебил он меня, не дав высказаться в свое оправдание. «До меня доходит вся информация. Поверь, у тебя и в этом здании много завистников. Кое-кто тебе просто завидует, а некоторые считают выскочкой». «Знакомая ситуация», — снова кивнул я. «И поверь, я тебя не осуждаю, я сам тут недавно». И Фрэнки обвел рукой этот кабинет. «Для меня самого служба в полиции лишь ступенька в этой, надеюсь, успешной жизни. И поднимаясь по этим ступенькам, я встречал разных людей. И поверь, таких, как ты, на этой земле очень мало. Поэтому куда бы ты ни ушел, я надеюсь поддерживать с тобой дружеские, а возможно и деловые отношения». Я ничего не сказал в ответ. Просто сидел и молчал. «Ситуация с этим маньяком дерьмовая», — продолжил Фрэнки. «Но наш долг — найти этого ублюдка. Найти его и двигаться дальше по этой земле. Искать свою новую судьбу. Ты согласен со мной?» «Вполне согласен, капитан», — кивнул я. «Так вот, по возвращении из Новой Одессы в случае успеха и задержания этого Джека-потрошителя ты получаешь отпуск на 3 месяца с сохранением денежного содержания. Ну, а потом сам решай, оставаться тебе на службе или нет». Зазвонил сотовый телефон, но Фрэнки посмотрел на него и сбросил вызов. «Капитан, спасибо за предложение. Я согласен. Я ведь серьезно-то нигде, кроме порта Франко, и не бывал. И тут такая возможность», — улыбнулся я в ответ. «Только смотри, будут предлагать остаться там служить. Сначала ко мне с отчетом. Договорились?» — протянул мне Фрэнки руку. «Договорились», — пожал я протянутую руку Фрэнки и улыбнулся в ответ. «Да, мне тут из СССР названивают, приятель твой, Дэмпси Салливан. Сходи к нему, у него тоже по этому делу есть вопросы. Помочь нам хочет. Хоть СССР почти не работает в Новой Одессе, но связи-то остались», — подмигнул мне Фрэнки. «Хорошо, капитан, зайду», — грустно ответил я. «Странное ощущение, вроде мой начальник, вроде смешной дурачок этот Фрэнки Дрэбен, а вот человек-то, как оказалось, неплохой, несмотря на то, что бабник тот еще». «Ну а кто тут не бабник?» «Ну, тогда пока. Завтра в 6 сюда трезвым и с вещами. Проведем инструктаж и на аэродром. И еще. Не очень-то доверяй местным русским полицейским. Дурная слава идет про эту Новую Одессу. Тот еще городишко, будь осторожен», — предупредил меня Фрэнки. «Спасибо, капитан, обязательно буду». И я строевым шагом вышел из кабинета. Теперь к Дэмпси. Его помощь там как раз может быть очень кстати. Вышел из управления и пошел в сторону здания СССР. А на улице-то похолодало. Не зря курточку надел. Вон, смотрю, уже зонты продают. А что, самый необходимый товар сейчас в сезон дождей. Мне бы, кстати, дождевик какой и зонт прикупить не помешает. Нужно позвонить этому Семену Семененко, спросить, не шьют ли у них такое. Пока не спеша шел по улице, набрал его номер. «Слушаю вас, Андрей Евгеньевич», — отозвался Семененко. «Добрый день, Семен. В Новую Одессу завтра вылетаю по делам, так что могу, так сказать, напрямую ознакомиться с вашим производством на месте», — ошарашил я его сразу. «Это очень неожиданно. Давайте я вам перезвоню сейчас, буквально через полчасика». После паузы ответил Семен. «Хорошо, только лучше через часик, ближайшие полчаса я буду очень занят». И направился, наконец, к зданию СССР. Вот и вход. Поднялся на 1 этаж и попросил у охранника на входе позвонить агенту Салливану. Буквально через 2 минуты Дэмпси без галстука в рубашке с закатанными рукавами сбежал по лестнице и повел меня в свой кабинет. После того, как дверь кабинета закрылась и мы остались одни, он предложил мне кофе. «Угощайтесь, Эндрю, отличный кофе». «Спасибо», — я взял протянутый стакан. «Вы за этим меня пригласили, чтобы кофе напоить?» «Да нет, не за этим». Салливан сел за стол и начал вертеть в руках шариковую ручку. «Мы очень хотим помочь в ваших мероприятиях в Новой Одессе, но наши возможности ограничены. Я просто передам вам некую имеющуюся у нас информацию, а вы сами ознакомьтесь с ней. Только просьба, это не должно попасть в посторонние руки». И агент протянул мне папку с документами. Я открыл, полистал. Список преступных авторитетов Новой Одессы и компромат на них. «Неплохо, обязательно ознакомлюсь сегодня вечером». «Это еще не все», — продолжил Дэмпси. «В материалах вы найдете имя некоего Бени Колымского. Толстый седой карлик, маленький и злобный. Вот он интересует нас больше всего, он будет интересен и вам». «Мне? Но каким образом, он что, прилетал в Порто-Франко и убивал проституток?» — удивленно повел я бровью. «Не совсем», — усмехнулся Дэмпси. Но сначала вам нужно подписать бумагу о том, что вы обязуетесь хранить в тайне все полученные в ходе нашего сотрудничества сведения. Вы меня извините, но вы что, уже получили мое согласие на сотрудничество? Я отставил бокал в сторону. Вот так, за кофе меня хотят купить. Пока нет, но как раз сейчас дадите, улыбнулся Салливан. С какой-то стати, удивился я. Я работаю себе в полиции и сотрудничать с СССР, конечно, готов, но только в рамках своей полицейской службы и строго с санкцией руководства. А я с вами не как с полицейским сейчас говорю, а как с руководителем частного детективного агентства, подмигнул мне Демпси. И у нашей службы есть большой заказ к вашему агентству. Вы хорошо себя зарекомендовали на рынке детективных услуг, и орден в моем лице обращается к вам с предложением. «Интересно, слушаю». Я скрестил руки на груди и постарался сделать невозмутимое лицо. «Ну вот для этого я и даю вам на подпись бумагу о неразглашении». Видя, что я сомневаюсь, Демпси добавил. «Да подписывайте, не душу дьяволу продаете. Обычная подписка о неразглашении сведений, ставших вам известными». Я пробежался мельком. «Действительно, стандартная бумага. Ни к чему не обязывает». Поставил свою подпись и положил ручку перед Демпси. «Слушаю вас, агент Салливан». «Так вот, на чем я остановился?» Демпси прокашлялся. «Нас интересует господин Колымский, одиозный лидер мафии в Новой Одессе. Информацию о нем вы можете прочитать в папке, что я вам передал. Буду краток. Если вы получите информацию, которая позволит нам упечь Колымского за решетку, орден выплачивает вам 50 тысяч ИКЮ». Я присвистнул. «Да за такие деньги его проще грохнуть, и нет проблем». «Это крайний вариант», — с серьезным лицом ответил Салливан. «Мы, СССР, подобные вещи не практикуем без нужды. Все в рамках закона». И он показал международный знак «ОК», большой и указательный пальцы колечком. «Зато самый эффективный», — усмехнулся я. «Кстати, а можно поинтересоваться, чем этот Колымский так вам помешал? Вон Вагон тоже лидер преступной группы, но ему вы индульгенцию выписали, сотрудничаете, поощряете». «Отчего ж нельзя? Конечно, можно», — ответил Салливан. «Вагон хоть и считает себя мафиози, но давно уже, по сути, является обычным коммерсантом. Как Баринов, да как и многие тут». Демпси привстал со стула и подошел к окну. «А этот Колымский хоть и считает себя коммерсантом, но, по сути, является бандитом. И не просто бандитом, а опасным маньяком». Демпси прокашлялся и продолжил. «Дела он ведет очень грубо и нагло. Поджечь склад конкурента и заказать убийство человека для него обычное дело. У Колымского есть в подчинении несколько диких банд. Они как бы вне его преступной группы, но на самом деле напрямую подчиняются ему. Вот эти бандиты и разбойничают на большой дороге, в том числе на морской. Да сами почитайте на досуге». И Демпси кивнул на папку. «И вот мы, СССР, считаем, что именно Колымский, всего год назад пришедший на новую землю, представляет угрозу для развития новоземельного общества и нормального ведения бизнеса». «Да, вот контракт», — Салливан положил передо мной другой листок бумаги. «10 тысяч на оперативные расходы на ваш счет и в случае реализации материалов в отношении Колымского 50 тысяч ИКЮ — ваша награда. В случае успеха, естественно. Но зная вас, я в успехе не сомневаюсь». «Ну что, подписываем договор?» Я бегло пробежался по тексту. Вроде все нормально. Да и не привык Демпси словами разбрасываться. «Годится!» Я взял ручку и подписал. А потом подумал. «Я ведь не единолично должен решение принимать. И формально директор не я, а Женя. Да и шут с ним». Мы обсудили еще немного формальностей, нюансы, детали, потом пожали руки. Демпси проводил меня до выхода и пожелал удачи. «Теперь домой. Самое сложное впереди. Нужно объяснить Светлане, почему меня не будет рядом с ней целых 3 месяца».